шипел, нашептывал начальник из сыскной, мол, заложи их всех, зачем ты воду мутишь? Скажи, кто в опера стрелял, и ты сухой. Не то ты сам себе на полную раскрутишь. А в синеве алели снегири, и на решетках и не серебрился. Сегодня не увидеть мне зари. Сегодня я в последний раз побрился. А в синеве алели снегири, и на решетках и не серебрился. Сегодня не увидеть мне зари. Сегодня я в последний раз побрился. А на суде я брал все на себя. Откуда ж знать им, как все это было? Я в хате был, но не было меня. Когда мента Натаха замочила, и будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы, и будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы. И на свидание, руки разбросав, как крылья чайки, старенькая мама меня молила, падая в слезах, чтоб я сказал им все, но я упрямый. Ай, мама, мама, ты мой адвокат, любовь не бросишь мордой в снег апрельской. Сегодня выведут на темный двор солдат, и старшина скомандует им: целься. Ах, мама, мама, ты ж мой адвокат, любовь не бросишь мордой в снег апрельской. Сегодня выведут на темный двор солдат, и старшина скомандует им: целься. А за окном буянила весна, и воронок меня из зала уводили. И вдруг услышал я, как вскрикнула она: Алёша, не забуду до могилы. И будет завтра ручеёк журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы. И будет завтра ручеек журчать другим, и зайчик солнечный согреет стены снова. Ну а сегодня скрипнут сапоги, и сталью лязгнут крепкие засовы. Thank you, ladies and gentlemen, Misha Shukupinski and the amazing Ottoman Band at Paradise Nightclub. Thank you.